Эпилог. Весна заканчивалась. Все в горах благоухало и дышало жизнью. Пчелы роились, собирая нектар с каждого цветка. Птицы изощрялись в пении, и было радостно все это созерцать. В душу забиралось блаженное чувство жизни и радости. В городе Егор оставил телегу на постоялом дворе, и они все вместе пошли искать еврея Исаака. Замок консула Салдаи уже заканчивали, и знамя Генуи трепыхалось на морском ветру. Оно гордо реяло, предрекая долгое благоденствие колонии во благо Великой Генуи и ее республики. Еврея нашли довольно скоро, то был пожилой человек лет за 50. Его неопрятная борода прикрывала засаленный ворот черной одежды, похожей на сутану Падре из ближайшего храма. «Твое имя Исаак?» — спросил Егор, наклоняясь к прилавку в тесной лавке, пропитанной потом и пылью. «Он самый, миссэр», — учтиво ответил ростовщик. «Чего изволите?» «Мне поручено от имени сеньоров Магомета и Абдурахмана получить у вас некую сумму денег. Аллах Акбар!» «Говорите тише, миссэр», — испуганно пролепетал еврей. «Сколько вам причитается, миссэр?» Егор растерялся. Он понятия не имел о той сумме, что лежала у Исаака. А тот тоже с напряжением смотрел в лицо клиенту и ждал. «Дело в том, любезный, что ваши клиенты, Магомед и Абдурахман, заявили, что не могут назвать точную сумму по причине незнания процента суммы. Но первоначальный взнос они должны были вам сказать, миссэр. Без этого я вам ничего не смогу выдать, сеньор. Простите». После некоторого молчания Егор заметил заговорщически: «Не забывайте, что то были ваши клиенты, а они состояли в секте исмаэлитов. Тебе это о чем-то говорит? Или пригласить инквизитора?» Егор заметил, как изменилось лицо еврея, и понял, что попал в цель. Не дожидаясь окончания замешательства ростовщика, Егор добавил уже тише: «К тому же ваши клиенты умерли, милейший, и есть подозрение, что ты причастен к их смерти. Но я понимаю и тебя тоже. Проценты ты мог бы оставить себе. И еще что-то». Егор нарочно не договаривал, давая понять жадному ростовщику, что не обязательно отдавать всю сумму, раз Егор не знает ее. И это сработало. Исаак и так был перепуган. Он поспешил закрыть дверь на засов. Четверо приезжих едва помещались в маленьком помещении. Ростовщик вышел в узкую дверь и скоро вернулся с мешочками. Брякнул их на прилавок и со вздохом промямлил: «Вот все, что они мне оставили, миссэр. Расписаться сможете?» «Это так обязательно? Ты даже не спросил моего имени. Тем более это для вас не так страшно, миссэр». Егор поставил закорючку на каком-то листе с текстом, который он и не пытался разобрать. Какие-то завитушки и крючки. «Здесь 2000 цехинов золотом, миссэр». Цехин — старинная венецианская золотая монета, также название монет ряда других итальянских и прочих государств в эпоху Возрождения. «Будьте здоровы, и пусть счастье всегда сопутствует вам». На улице все вздохнули с облегчением. Признаться, и Егор был весь мокрый от пота. Он воскликнул неожиданно: «Ну и жара! Пошли искупаемся в море. Тут недалеко. А то я совсем взмок». «Разве такое возможно?» Проська с ужасом смотрела на мужа. Тот хохотнул и обратился к Тимошке: «И ты так считаешь, рыбья голова? Ты ведь ни разу даже ног не мочил в море, а живешь совсем рядом. Поехали». Они отъехали версты 4 и остановились в безлюдном месте. Берег был крутым. В воде торчали обкатанные волной камни. Пляж был усеян галькой. «Раздеваемся и в воду», — приказал Егор и сам скинул пропотевшую одежду. Пря с ужасом взирала на такое бесстыдство и не двигалась с места. Тимошка последовал примеру Егора и тоже все снял, прикрывая срамное место. Мужчины осторожно вошли в воду и приняли на себя волны морского прибоя. Тимошка визжал и ежился, а Егор поплыл дальше и показал глубину, подняв руки и окунувшись головой. Тимошка плавать не умел и плескался на мелком месте, не заходя выше груди. Женщины со смущением и любопытством наблюдали за мужчинами, в основном за Егором. Глаза их горели, а ноздри вдыхали влажный воздух моря и водорослей. Обе были наполнены чувством, которого они никогда не испытывали раньше. «Вы так и будете стоять и смотреть?» — крикнул Егор, выходя по гальке на берег. Сестра Фроськи отвернулась. А Фря так и стояла, остолбенев от изумления. Егор подошел вплотную к жене, обнял ее за плечи, поцеловал солеными губами, неожиданно подхватил на руки и спешно понес к воде. Фроська визжала, брыкалась, а Егор хохотал и не останавливался. Зашел по грудь и мягко опустил жену в набежавшую волну. Та завизжала все сильнее, пока он не окунул ее с головой. Наступила тишина, и вдруг вопль ярости и страха пронесся по берегу. Ему вторили смех и хохот Егора и Тимошки. А Фря хватала ртом воздух и никак не могла успокоиться. «Как я теперь буду ехать в город? Бессовестный! Так поступить со мной!» Зато как приятно охладиться после той собачьей будки ростовщика! А я как раз собрался еще раз поболтыхаться в воде. «Тимошка, как ты?» «Здорово, Егорка. Можно еще немного?» «Давай. И поедем к дому Андрея. Хочу дочку повидать». Дверь открыл Байсар и с удивлением воскликнул. «Егор, проходите все. Рад вас снова видеть здесь. Только никого нет. Меня одного оставили на хозяйстве». Хозяева уехали в Константинополь дней 10 назад. Жалко, да кто ж знал, что вы приедете. Хозяйка просила меня обязательно передать тебе привет и пожелания хорошей жизни. И твоей жене оставила подарок. Они пробыли в доме полчаса, но когда Егор собрался уходить, Байсар воскликнул. «Зачем вам ехать на постоялый двор кормить клопов? Дом одному мне тесен, что ли?» «Располагайтесь тут и живите хоть до осени. И не перечьте». Гости, особенно женщины, со страхом оглядывали помещение и удивлялись роскоши убранства, хотя до большого богатства здесь было далеко. Фроська тут же потащила сестренку в кухню, и они стали готовить ужин. Продуктов было мало, но Байсар вышел на минут 5 и вернулся с бараньей ногой и корзинкой овощей и фруктов, еще с осени припасенных в подвале. «По такому случаю будем готовить плов», — объявил татарин. Его глаза блестели от удовольствия. Он поглядывал на сестру Фроськи, а та со страхом прятала глаза, боясь даже глянуть на такого страшного татарина. Пир затянулся до позднего вечера. Мужчины в подпитии с удовольствием пошли спать. Тимоха с сестрой устроились в маленькой комнатке. Там постелили мальчишки на полу, а сестре на тахте, которая восхитила девочку роскошью и убранством. Прожив 3 дня, Егор с семьей засобирались домой, а Байсар приглашал всех снова. Парень обещал, хотя не собирался приезжать слишком часто. Хватало того, что удовольствие получили все, и воспоминания об этом путешествии еще долго будут будоражить их воображение. Мариуполь, 2007 год.